Глава 5. Подземелье раскрывает тайны. В узком тоннеле были светлые участки и провалы ужасающей темноты. Крохотные факелы торчали у самого потолка, но Холроиду приходилось сгибаться почти вдвое, чтобы не задеть их головой. По сторонам разбегались тоннели еще меньшего размера. В их черные дыры не мог пролезть человек обычного роста. На них не следовало обращать внимания. Главное, не заблудиться в лабиринте туннелей побольше. Он должен идти только по этому главному коридору. Холроид обратил внимание на один из факелов. Как и другие, он был деревянным и холодным. Холроид лишь дотронулся до факела, и свет исчез, будто повернули выключатель. На ощупь он обнаружил шарнир, к которому был прикреплен кусок дерева, изображающий факел. Чуть повернул его, а затем еще, еще. Свет снова вспыхнул только тогда, когда факел вернулся в прежнее положение. Холроид уже собирался тронуться в путь, когда заметил у основания факела табличку. На ней было написано: «Камера 17. Имя. Случай амнезии. Отметки. Заключенный. Никакой информации». У следующего светильника он прочел: «Камера 16. Имя Нрат. Отметки. Заключенный. Одиночное нападение на стражников». Мрачными глазами Холроид изучал эту лаконичную фразу. Пока он был способен только оценить бессмысленных поступков этого неведомого Нрада. Последний из цепочки светильников был у камеры 1. Здесь кончался освещенный коридор, и Холроид интуитивно шагнул в темноту. Обнаружил на ощупь крутые ступени. Он, крадучись, стал подниматься наверх. По тускло освещенным коридорам от лестницы в глубину здания он считал этажи. Окон рядом с лестницей не было, и беглец мысленно пытался представить, как выглядел на фоне темно-голубого неба замок, когда его взяли сюда лорд, принцесса и стражники. Сколько было этажей выше поверхности, сколько вросло в землю. Сколько из 200 миллионов лет, прошедших со дня рождения Холруида, простояли эти стены. Время сбивало логику рассуждений, оно было более враждебно, чем смерть. Забавно, теперь все, что произошло с ним до смерти, ничего не значит. Надо только взобраться по лестнице до самого верха. 10-й этаж, 11-й, 12-й. Он добрался до последнего, 12-го, тщательно поискал выход на крышу и, не найдя его, вступил в проход и осторожно двинулся вдоль него. Потолок здесь был достаточно высок для того, чтобы идти не сгибаясь. Холроид шел, как и по уровню темницы, исходя из простой мысли, что, игнорируя ответвляющиеся тоннели и перемещаясь по прямым коридорам, он не сможет заблудиться. Здесь тоже были таблички на каждом светильнике. На первой он прочитал имя Садра. Отметки. Кухарка сочувствует мятежникам. Любовник, младший сержант Ген. Доступ к смотровой щели без права выхода. Надписи были похожи. В каждой жили служанки. Большинство имели любовников и сочувствовали каким-то бунтовщикам. И все спали, а выхода не было. 11-й этаж полностью был занят слугами, которые тоже спали. Холроид беззвучно проследовал вниз по узкой лестнице. На 8-м жили представители общественного ЗОСа, на 7-м – общественного ФАЗОСа. Разглядев через маленькое отверстие в дверях раскиданную по их комнатам темную одежду, Холроид понял, что это жрецы и жрицы. На 4-м этаже располагались апартаменты лорда-принца, и табличка рядом с ними гласила: «Принцесса Гия, любимая дочь и наследница». «Значит, эту спесивую красавицу зовут Гия», – подумал Холроид. «Коварная, алчущая власти и способная на любую подлость Гия». Сцепив зубы, он стал вглядываться в окошко на ее двери, которое было прикрыто занавеской недостаточно плотно. Сквозь щель он увидел большие апартаменты, убранные коврами, заставленные креслами, столами, тумбами. В дальнем конце, на правой стене зала, была дверь в спальню, которая освещалась большим количеством светильников. Принцесса не спала. Холред увидел часть кровати, длинный и узкий полированный стол, в конце которого было закреплено зеркало. Через него можно было видеть кресло, расположенное в стороне от двери за стеной. Там сидела принцесса Гия, и ее губы шевелились. Прильнув ухом к замочной скважине, Холред услышал невнятные звуки, создающие монотонную мелодию. Они звучали почти беспрерывно, но смысл слов, произносимых принцессой, был ему недоступен. Кем бы ни была эта женщина, что бы ни бормотала, но это не помогает ему выбраться из замка Лин. Холред еще долго бродил по этажам, увы, сбился со счета и, вновь очутившись перед дверью принцессы, понял, что это снова четвертый этаж. И она все еще говорит. Справа от двери в апартаменты коварной Гии была еще одна, правда без окна, но из замочной скважины пробивался тонкий луч света. Присев на корточки, Холред взглянул туда. Кресло загораживало говорившую, и он снова попытался разобрать слова. «Сделай, чтобы его минуты стали днями, часы годами, дни веками. Дай ему познать бесконечность времени, пока он не вышел из тьмы. Его минуты днями, его часы годы». Это молитва. Сначала Холред не пытался вникнуть в ее смысл. Верующие могут без конца повторять заученные догмы, не несущие конкретного значения для мира людей. Монотонный ритм убаюкивал сознание. Но Холред продолжал слушать. Постепенно его мозг стал воспринимать происходящее более четко. Но одновременно закружилась голова, светильники начали слепить глаза. В тело проник ужас, пришла и утвердилась в сознании всеобъемлющая, пронзившая эмоции, как смертоносный клинок, мысль. Пусть его дни станут веками. Они уже стали такими для пта. Слишком поздно Холред ощутил, что его собственный разум перестал контролировать тело. Теперь над ним властвовал другой разум, не ведающий страха и поступающий безошибочно в любой ситуации. Руки уже помимо его воли надавили на дверь, и дело было сделано. Он вошел в спальню принцессы, и та, услышав сухой треск лопнувшего запора, вскочила из кресла. Паника человека, который привык быть чрезмерно самоуверенным. Она должна выглядеть смешной, подумал Пта Холред. Доказательство этой истины перед глазами. Но вдруг движения женщины стали нечеловечески легки и быстры. Изменилось выражение лица, и взгляд приобрел уверенность в собственной безопасности. Пта осознал, что произошло на его глазах. Слишком мало он ведал об окружающем мире, но понял, теперь перед ним стоит богиня. Вспышка сознания молившейся принцессы Гии, понявшей, кто стоит у дверей ее спальни, пронеслась через 8300 камп к столице Пта, и в ту же секунду богиня Инезия завладела ее телом. Но Пта в это мгновение позволил Холрейду подумать о Таре, которого он предал, оставив камень в полу открытым. Тайные ходы заговорщиков теперь будут раскрыты. Холред был зол на ту дикую силу, которая снесла дверь, использовала побег из заточения в своих интересах, пренебрегая опасностями и не думая о последствиях. Но перед ним богиня. Злость ушла из сознания, остался только облик спокойной и красивой женщины, стоящей перед ним. Память Питера Холрейда подсказывала, что ее облик при первой встрече произвел не такое впечатление. Но она тогда уступила ему и первой улыбнулась. Вот и сейчас улыбка ее обезоруживает. Холрейд понимал, что Пта не просто поразить улыбкой даже такого очаровательного существа. Но если он слит со смертным человеком, то красота и гармония не так уж бессильны. Эта женщина божественно красива. Это уже не принцесса Гия, а богиня. Из ее глаз струится свет. Тело окружено мерцающим ореолом, способным затмить свет всех светильников. Лорд-принц не узнал бы сейчас свою дочь Гию. Мягкий голос богини прозвучал с такой страстью и проникновением, что казался нереальным. «Питер Холройд, опта, этот миг главный в нашей жизни. Не бойся того, что я знаю тайну твоей личности. Мы одержали первую победу, смогли сделать ее реальной. Но это не конец борьбы. Богиня Инезия все еще может уничтожить тебя. Она извлекла тебя из параллельного времени с одной целью – убить Пта окончательно. Без божественной мудрости, лишенной абсолютного могущества, ты можешь быть материализован и уничтожен. Подожди, не говори сейчас ничего!» Эта фраза прозвучала резко, голос зазвенел, как натянутая струна. Холройд закрыл рот, не успев произнести ни единого звука. «Не богиня», — подумал он, — «это не богиня Инезия». И это было самое удивительное во всем происходящем. Красавица заговорила быстрее и каждым словом пыталась убедить Пта в истинности ее рассказа. «Ее первый замысел я расстроила. Собрав остаток божественной силы, о котором Инезия не знала, я направила тебя в самый отдаленный от столицы город Ганвалейна. Мне пришлось проникнуть в тело принцессы, когда вы впервые встретились. Твой дух в глубине мозга постоянно испытывает угнетение от действий личности твоего же последнего воплощения. В этой борьбе вы оба можете быть уничтожены». Затем ее голос окреп, и каждое слово, как удары колокола, стало проникать во все самые спокойные точки сознания. «Питер Холройд, начинается и твоя борьба за жизнь. Действуй так, будто кругом враги, будь сверхподозрителен ко всему окружающему. Забудь все свои планы и намерения, тебе предстоит завоевать Нушерван. Используй любые средства, которые будут доступны. Этой ночью ты полетишь в столицу Пта. Твоему мозгу не понадобится много времени, чтобы осознать необходимость захвата Нушервана». Она одарила его печальной улыбкой и продолжила. «Это все, что я могу тебе сказать. На моих губах те же оковы, которые опутывают мое настоящее тело в темнице замка Пта, уже так много веков, что я не способна их сосчитать. Пта, Питер Холройд, твоя вторая жена, забытая тобой Лоон, пытается сделать больше, не только защитить от происходящего. Поторопись через мой балкон к пернатым скрирам и...» Ее голос дрогнул, взгляд устремился через плечо Холройда. Он обернулся и увидел голову Тара, выглядывающую из-за дверного проема и сверлящего глазами полуобнаженную грудь принцессы. Холройд Пта шагнул к принцессе, схватил ее за руки, но она улыбнулась, мягко и нежно, шепнула. «Хорошо, что это тело умрет, иначе оно запомнит слишком много. Удачи!» Тар закричал. «Торопись, парень, пора уносить ноги!» Вдалеке послышались другие крики и приближающийся топот многих ног. Вид прекрасного женского тела, которое только что покинуло пламя жизни, стоял перед глазами Холройда до тех пор, пока он не очутился в седле, расположенном на спине огромного скрира. Его руки ощутили жесткие перья, и зрительная память пережитых событий подсказала: держаться надо только за седло. В первом седле был уже Тар. Могучие крылья птицы с шумом распрямились, их первые взмахи породили ветер, пригнувший ветви деревьев. Резкий крик Тара уколол сознание, скрир взмыл в ночное небо. В мозгу Холройда отпечаталась картина звездного неба и спина маленького человечка, из которой торчала стрела. С каждым взмахом крыльев добровольный погонщик скрира сползал в сторону, но не выпускал поводья из рук. Выдирая огромные перья, Холройд стал карабкаться по спине птицы к Тару, но не успел. Тот соскользнул вниз, еще держа в одной руке поводья. Голова птицы резко рванулась вниз, но сразу выпрямилась. Крик устремился вниз и угас. Холроид Пта остался один на неуправляемом скрире посреди огромного и странного мира.